он не будет беспокоиться вместе с другими о выгоде или убытках, не будет вместе с другими удивляться, не будет вместе с другими строить планы, не будет вместе с другими вершить дела. Он уходит, не прилагая усилий, он приходит, не теряя безмятежности. Вот что такое путь сбережения жизни. Так это и есть высшая истина. Еще нет, но я поведаю ее тебе. Скажи мне, можешь ли ты стать младенцем? Ведь младенец ползет, не зная зачем, тянется, не зная куда. Телом он подобен засохшему дереву, сердцем подобен мертвому пеплу. К такому не пристанет ни счастье, ни несчастье. Тому, кто не ведает ни счастья, ни горя, все людские беды нипочем. Из величественной умиротворенности сердца исходит небесный свет. Согласно Линь Юньмину, знак Юй, пространство, означает здесь сердце, сознание. Когда сердце незыблемо в своем покое, поясняет Линь Юньмин, тогда рождается мудрость, и можно обратить на себя свет своего разума. Изначально понятие «величественная умиротворенность» тайдин имело отношение к церемониальной торжественности. В позднейшей даосской традиции оно обозначало высшую фазу духовной просветленности. В небесном свете люди опознаются как люди, вещи опознаются как вещи. Китайские комментаторы обычно толкуют эту фразу в том смысле, что в свете небес люди видят только свое людское, в вещах видится только их вечное. Думается, однако, что этой фразе может быть приписан и более глубокий метафизический смысл, а именно, в ней говорится о зиянии бытия как сокрытом, извечно забываемом условии существования вещей. Только взыскующий человек обладает постоянством. Ма Сюйлунь предлагает заменить знак «сюй» — совершенствование на знак «сюнь» — следование. Здесь следование небесному свету. Того, кто обладает постоянством, поддержат люди, и ему поможет небо. Тот, кого поддержат люди, зовется человеком небо. Тот, кому поможет небо, зовется сыном неба. Учащийся учится тому, чего не может выучить. Делающий делает то, чего не может сделать. Доказывающий доказывает то, чего не может доказать. Тот, кто в знании останавливается на незнаемом, достигает совершенства. А кто не желает этого делать, у того небесное равновесие отнимет все лишнее. Обходись с вещами так, чтобы вскармливать себя. Не подпускай к себе заботы, чтобы в сердце не гасла жизнь. Пестуй внутреннее, чтобы ладить с тем, что вовне. Для того, кто живет так, все невзгоды будут проистекать от неба, а не от людей. Тогда ничто не поколеблет совершенство духа, ничто не проникнет внутрь духовной башни. Духовная башня – метафорическое наименование сознания. У духовной башни есть привратник, который сам не знает, к чему приставлен, а оттого не способен нести охрану. О самом себе он не может правдиво сказать, и всякий раз, когда пробует это сделать, совершает ошибку. Праведность может в него войти, но надолго там не задерживается, и с каждым разом он будет ошибаться еще больше. Того, кто содеял недоброе, явно покарают люди. Того, кто содеял недоброе, тайно покарают духи. Лишь тот, кто понимает и людей, и духов, может идти путем одинокого. Тот, кто заключает договор внутри, остается безымянным. Тот, кто заключает договор вовне, стремится к приобретению. Тот, кто живет без имени, даже в обыденном несет собою свет. Тот, кто стремится к приобретениям, только торгуется с людьми. Люди видят, как он вытягивается на цыпочках и считают это достижением. Вещи входят в того, кто старается досконально их постичь, а в того, кто равнодушен к вещам, вещи не могут проникнуть. Тот, кто не впускает в себя других, не имеет родных. А тот, кто не имеет родных, достигает предела человеческого. Нет оружия более грозного, чем воля. Даже меч Моссе перед ней бессилен. Нет разбойников более опасных, чем силы инь и ян. От них никуда не скроешься в целом мире. Но инь и ян не сами лишают нас дарованного нам. Наше сердце побуждает их к этому. Путь проницает все различия. В нем разделение — это собирание, а собирание — разрушение. В оригинале слово «собирание» отсутствует и добавлено в переводе, исходя из контекста. В разделении неприемлемо то, что оно придает разделенному завершенность. В завершении — неприемлемо то, что оно всему придает законченность. Вот так устремляться вовне, забывая о возвращении, значит делать себя блуждающим призраком. Устремляться вовне и упорствовать на своем, значит себя погубить. То, что продолжает существовать после смерти, это все призраки. Когда в том, что обладает формой, видит бесформенное, в душе наступает мир. Выходит из того, что не имеет корня, и входит в то, что не имеет отверстия, обладает вещественностью, но ни в чем не пребывает, обладает протяженностью, но не имеет начала и конца. То, что выходит откуда-то, но не имеет отверстий, это вещественность. Обладающая вещественностью, но ни в чем не пребывающая, таково пространство. Обладающая протяженностью, но не имеющая начала и конца, таково время. Есть нечто, из чего мы выходим при рождении и куда входим в смерть, и откуда выходит и куда входит, и не видно его формы. Это зовется небесными вратами. Небесные врата — это отсутствие чего бы то ни было, и оттуда появляется вся тьма вещей. Нечто наличествующее не может стать таковым благодаря тому, что наличествует, но оно должно происходить из отсутствия наличествующего. А это отсутствие остается таковым на все времена. В оригинале буквально «отсутствие» — это одно, в смысле одно сплошное отсутствие. Лимянь толкует слово «одно» как «опять», имея в виду, что подлинное отсутствие должно само отсутствовать и так без конца. И мудрый хоронит себя в этом.